минут 30 уж как уехал. Но раз сказал, значит, вернется. На болтуна ваш друг не похож. А, вот он и вернулся. Гуров оглянулся. В широкое окно было видно, как Мерседес Кричко пристал к тротуару, и из него вышли сам Кричко и поникший, как будто уменьшившийся в размерах тип в серой рубашке. К удивлению и пирата, и Гурова, они оба плечом к плечу зашагали к ресторану и вскоре появились на пороге. Кричко уже издали помахал рукой, а расплывшемуся в улыбке официанту крикнул: «Тащи, что заказывали, только теперь на троих! И 500 водки, похолоднее!» Он с торжествующим видом подошел к Гурову и похлопал по плечу своего спутника. «Прошу, любите жаловать, капитан Поляков Анатолий Сергеевич, опер из отдела по борьбе с наркотиками, отличный мужик!» Гуров в некотором недоумении пожал руку капитану, которая показалась ему сейчас удивительно вялой для борца с наркотиками. «Хм. Рад видеть между вами такое согласие и примирение», — сказал Гуров. «А то мне тут порассказали пройденный этап», — небрежно ответил Кричко. «Недоразумение, разрешившееся к обоюдному удовольствию. Капитана нужно накормить. Он с 6 утра за нами следит и даже пожрать не успел. Прошу к столу». Они направились к столику, куда уже спешил пират в красных штанах с дымящимся подносом в руках. Когда они проходили мимо попугая, тот крикнул: «Заслон терроризму! Крутые разборки!» Он покосился недоверчивым глазом на Кричко и заткнулся.